Глава 12. Скорбные дни города Владимира. Татары появились перед городом внезапно. Еще на рассвете из городских ворот выехало несколько десятков крестьянских саней. На них уезжали горожане, желавшие спасаться в лесах. А в полдень город Владимир уже был отрезан от всего мира. Сперва татары подходили к городу медленно, мирно, совсем как народ в престольный праздник, съезжавшийся на торжище. С каждым часом их становилось все больше, и вскоре они заполнили все окрестные поля. Всюду задымили костры, возле них расположились обозы. Татары отпрягли коней и вели себя так, точно ничто им не угрожало. Точно они совсем не боялись русского войска. Потом их всадники на крепких конях, держась кучно, стали быстро проноситься под стенами Владимира. Одеты они были в долгополые, бурые, как земля, шубы, в меховые колпаки, прикрывавшие опущенными отворотами лицо и шею, так что видны были только раскосые глаза. Татары громко кричали, бронились. В тихом морозном воздухе ясно звучали их непонятная странная речь и дикие возгласы. Все население Владимира поспешило на стены, взглянуть на воинов невиданного народа, о странных обычаях и жестокостях которого передавалось столько жутких рассказов. Княгиня Агафья и снохи ее, княгини Мария и Христина, в сопровождении ближних боярынь и нянюшек, тоже поднялись на крепостную стену близ Золотых ворот. Здесь уже находился воевода и молодые князья Всеволод и Мстислав. Все они внимательно следили за передвижением татарских войск. К Золотым воротам подъехал отряд, в котором выделялись нарядно одетые ханы в красных, полосатых и пестрых одеждах. Под ними были отличные рослые кони с дорогой сбруей, отделанной золотом. Некоторые всадники были в кольчугах, другие — в блестящих панцирях. Ханов сопровождала сотня воинов с длинными тонкими копьями. Толмач, по виду половецкий перебежчик, на чубаром коне приблизился к воротам и обратился к стоявшим на стене. «Не стреляйте, слушайте! Великий Джихангир Бату-хан прибыл сюда со своим могучим, непобедимым войском. Знает ли великий князь и государь Георгий Всеволодович о прибытии в его земли великого хана? Почему же ваш князь до сих пор не явился к великому хану с поклоном? Почему он не шлет даров, не дает клятвы верности, не открывает городских ворот? Где прячется ваш князь? Приведите его сюда, мы с ним будем говорить!» Стоявшие на стенах бояре тихо перешептывались. Воевод вздохнул. «Ох, времена тяжкие!» Некоторые из нетерпеливых владимирцев пустили стрелы. Раненый татарский конь закружился на месте. Татары сейчас же ответили десятком стрел. На стене кто-то вскрикнул. Татарский толмач продолжал. «Не стреляйте! Смотрите сюда! Узнаете ли, кто перед вами?» Два всадника тащили на аркане высокого худого юношу. Он не упирался, а шатался от слабости. Ноги передвигались, как деревянные. Его поддерживала веревка, закрученная на шее. Всадники натягивали концы веревки. Так иногда охотники ведут опасного дикого зверя, натягивая веревки в разные стороны, не давая зверю броситься на провожатого. Отчаянный крик донесся со стены. Это закричала княгиня Агафья, узнав в пленном своего сына, князя Владимира, уехавшего оборонять Москву. Женщины, стоявшие рядом с княгиней, громко зарыдали, видя юношу, оставленного в жестокую стужу, в одних холщовых портах и рубахе, с тряпками на ногах вместо сапог. «Сын мой, Владушка!» — стонала в слезах княгиня Агафья. «Что они с тобой сделали?» «Матушка моя, не плачь!» — ответил снизу князь Владимир. — Крепко стойте за родной город! Побивайте их и ничего не бойтесь! Они долго в нашей земле не останутся и скоро уйдут в дикое поле! Они мучили и ущемляли меня, но сломить не могли! Не бывать их воли над нами! Стойте крепко! Отбивайте недругов! Проводники стали стягать Владимира плетьми. — Довольно! — вмешался толмач. — Замолчи! — Слушайте, упрямые владимирцы! Перед вами неразумный гордец, молодой князь Ульдемир. Смотрите, какую жалкую судьбу он себе приготовил. Он наказан за то, что не хотел покориться великому Джихангиру. Вот что ожидает каждого, кто дерзок и упрям. Города Рязань, Пронск, Ижеславль, Мушкав и 99 других взяты и обращены в пепел. Непокорные жители перебиты или уведены в плен. Князь Ульдемир перед вами, и мы его водим на веревке, как медведя, на потеху людям. И вы хотите того же? Сдавайте ключи от городских ворот. И вам, под властью нашего великого Батухана, будет хорошо, спокойно и светло». «Не слушайте его!» — кричал Владимир. «Отбивайтесь! Татары жалости не знают! Если вы покоритесь, они все равно вас вырежут! Врут они, окаянные!» «Умрем, но не покоримся!» — ответили со стены. Князья Всеволод и Мстислав и толпа на стене подхватили. «Умрем, но не покоримся! Уезжайте в свои степи! На русской земле делать вам нечего!» Татары повернули обратно. Два всадника, сторожившие Владимира, сбили его с ног и потащили за собой по снегу, как мертвую тушу. В тот же день татары поставили на бугре против золотых ворот желтый шатер и по обе стороны его десяток круглых, как шапки, белых и черных войлочных юрт. Кругом задымили костры многочисленной стражи. Жители Владимира жадно наблюдали с крепостных стен за поведением татар. Никто не говорил о сдаче, о покорности. Все знали, какая участь ждет пленников. Все слышали об уловках татар, старавшихся хитростью проникнуть в город. Только пусти их, а потом жителям пощады не будет. Князья Всеволод и Мстислав хотели вместе со своими дружинниками выйти из городских ворот для битвы с татарами. «Умрем, но умрем с честью, в поле!» Старый воевода Петр Следукович не дал им на это разрешения. «Умереть мы сумеем, и даже много татар перед тем уложим, но разумнее выждать. Наш государь, великий князь Георгий Всеволодович, даром не сидит. Он собирает великую рать. Скоро явится сюда на выручку и спасет нашу землю и стольный город». Пока татары готовились к приступу, большой их отряд отделился и направился к Суздалю. Город защищался два дня. На третий татары ворвались в Суздаль, разграбили его, подожгли княжий двор и Дмитриевский монастырь, перебили жителей. Спаслись из суздальцев только те, кто ранее убежал в леса. Татары безжалостно рубили всех — стариков, беспомощных старух, коллег, слепых. И, вопреки своему обыкновению щадить церковников, перебили в Суздале и попов, и монахов, и монахинь. Остались в живых только молодые монашки, уведенные татарами в плен. От разгрома спасся стоявший в стороне среди густого леса Богородицкий девичий монастырь. Татары его не нашли, торопясь вернуться обратно в свой лагерь под Владимиром. 6 февраля тысячи татар подтащили к стенам города странные, собранные из бревен сооружения, каких владимирцы раньше не видывали. Это были стенобитные и камнеметные машины. Татары подвозили на санях большие камни, глыбы замерзшей земли, хворост и бревна, и сваливали все это грудами, возводили леса и складывали примет, по которому собирались взобраться на крепостные стены. Они спешно окружили город сплошным тыном, чтобы перехватывать убегавших горожан. Никаких надежд у владимирцев больше не оставалось. Татар было так много, что на одного горожанина приходилось по 20 противников. Владимирцы в слезах прощались друг с другом. Завтра, в день памяти святого Феодора Стратилата, снежная вьюга споет всем нам вечную память. 7 февраля на рассвете татары бросились со всех сторон на город. Княгиня Агафья и две ее снохи, ближние боярыни и старейшие попы и монахи, укрылись в каменной соборной церкви. Там их ждал епископ, владыка Митрофан. Высокий, худой, с черной бородой и воспаленными черными глазами. Рядом с ним, на амвоне, перед иконостасом, в погребальных черных ризах стояло все духовенство. Они пели хором молитвы. Епископ низким, сильным голосом призывал всех спокойно, мужественно, с верой, встретить неизбежную мученическую кончину. «Вместо сопротивления врагу покоряйтесь воле Божьей и думайте о спасении душ наших. Я постригу вас великим постригом, и вы, облегшись в схиму, обретете лик ангельский, убиенные безбожными татарами, и возлетите прямо ко Господу нашему Вседержителю в обители райские. Воззри на нас, Господи, и простри невидимую руку Твою, прими в мире души рабов Твоих». Бывшие в храме поочередно подходили к владыке Митрофану. Он отрезал у каждого прядь волос в знак пострига и чертил священным маслом крест на лбу. Посвящаемые в схиму надевали себе на голову черные куколи и брали друг друга крепко за руки. Все стояли тесными рядами и пели священные псалмы. А снаружи доносились грубые голоса разъяренных татар и дикие пронзительные вопли убиваемых женщин. Уже слышались тяжелые удары бревен в церковные двери и треск ломаемых досок, как вдруг княгиня Агафья хватилась, что приемной дочери Прокуды нигде не видно. Прокуду стали звать, нянюшки подымались наверх на хоры и колокольню, но нигде Прокуды не нашли. «Погибнет девка без пострига, без покаяния», — стонала княгиня Агафья. «Не попадет она со мной в обители райские. Бедная я, бедная, всех родных сразу потеряю».